Глава 53. Маша. Босс по мне сохнет? Да ладно. Ну, то есть я, конечно, замечала знаки внимания. Да он меня столько раз зажимал и целовал, и всякое разное. Но я же первая начала. Я на него в кладовке напала и трусы с него сняла. Очень хочу забыть этот эпизод. Но даже если я забуду, он-то точно нет. В общем, я думала, что он просто... просто мужчина, и ему все равно, кого за жопу хватать, особенно если оно само бросается. Но что он именно по мне прям сохнет? Нет, такого я не замечала. Или... да замечала, конечно. Я много всего замечала, но как-то не осознавала, не задумывалась об этом всерьез. И вот теперь Олег, который увидел нас с Романом впервые в жизни, говорит такое, а он человек опытный, наблюдательный. «Раз он говорит, значит, так и есть. И что мне теперь делать? Зачем мне босс? У меня есть Богдан». Смотрю в телефон, на его фотографию в мессенджере. Вижу, что Олег тоже ее разглядывает. «Кто это?» «Мой парень». «Этот смазливый пиздюк? С дочкой Кабанчика и Багиры? Ну нет». «А что с ним не так?» «Писюн не дорос». «Нормальный у него писюн», — бурчу я. Олег ржет. «Что, прям нормальный?» Я чувствую, что краснею. Обсуждать такое с малознакомым мужчиной — это во мне незнакомцев записки хватать по кладовкам. Олег видит мое смущение, и, похоже, его это забавляет. Улыбается. «Я не про тот писюн», — произносит он. «А про какой? У каждого мужика есть два писюна». «Чего, блин? Какие еще два писюна? Нам такое в школе на анатомии не рассказывали». «И где же вы прячете второй?» — с сарказмом спрашиваю я. «Где-то здесь». Он бьет себя по груди. «И здесь», — он указывает на голову. «Объясни», — прошу я. «Тот, который между ног болтается, — фигня. Он у каждого самца есть, и тыкать им куда попало много ума не надо. А второй... по-другому он называется внутренний стержень». «Ах, вот оно что!» «У меня тоже есть внутренний стержень», — заявляю я. Олег смотрит на меня с сомнением. «Что, он только у мужчин бывает?» «У женщин все несколько иначе. Хотя баба с яйцами не такая уж редкость, но тебе, Машенька, это точно не грозит». «Ты меня совсем запутал», — говорю я. «Не грузись. Кстати, отца Богдана ты, возможно, тоже знаешь». Олег берет мой телефон, где открыта аватарка моего парня, и внимательно вглядывается. «Так, что-то знакомое проступает, очень знакомое. Неужели мартовский котяра его пахан?» «Он самый». «Мля». «Что?» «Этот, пока всех кошек в округе не перепортит, не умется. Писюн у него, может, и нормальный, но до мужика со стержнем он будет расти долго». «Откуда ты знаешь? Может, он вообще на своего отца не похож?» «Может». Олег пожимает плечами. «Но, судя по наглой рыжей морде...» Олег отвозит меня в гостиницу. Мы прощаемся у входа. «Давай, малая, пока. Маме привет. А папе?» «Папе не обязательно», — смеется Олег. «Но пусть он услышит». «Зачем?» — удивляюсь я. «Мужиков надо время от времени встряхивать и проветривать, чтобы не протухали. И не забывали, что женщина может в любой момент вильнуть хвостом, даже если она 100 лет твоя жена». Еще одна мудрость от моего нового друга. Я поднимаюсь к себе в номер, раздумывая о том, что конкретно он имел в виду. Хочет вызвать ревность, чтобы папа встряхнулся? Ну ладно, пусть. Я же помню, что в последнее время они с мамой часто ссорились. Может, им действительно нужно проветрить отношения? А интересно, где сейчас Роман? И как мне вести себя с ним теперь, когда я точно знаю? Слоняюсь по номеру, верчу в руках телефон. Босс больше не пишет. Перестал за меня беспокоиться, и я не хочу писать первой. А, кстати, Богдан мне тоже давно не писал, и ему я не хочу писать. Листаю соцсети. Кто-то выкладывает фотки с отдыха, кто-то наоборот. Летом работает и этим гордится. У кого-то новая тачка. Так, а это еще что? Это как ее зовут? Со второго курса. Она с Богданом выложила фотку у себя в сторис. Повисла на нем. Таращится на него с обожанием, а он такой снисходительный, обнимает ее одной рукой. У них все было, Точно, я это чувствую. Я знаю, как он выглядит, когда одержал победу. Мне и с Ликой такое казалось, но тогда Богдан навешал мне лапши на уши, и я поверила. А сейчас я его убью. Не выдерживаю и звоню ему. «Ты с ней спал?» — спрашиваю, даже не поздоровавшись. «С кем?» «Ты знаешь», — ору я. «Ты не можешь не спать ни с кем целый месяц». «Конечно, не может. Как я раньше не поняла. Он и с Ликой спал, и с этой, и, наверное, еще с кем-нибудь». «Ты же все понимаешь», — выдает Богдан. «Мы же с тобой друзья, правда, малыш?» «Неправда, мы не друзья. Я любила тебя все эти годы». И тут я неожиданно для самой себя выпаливаю. «Я чего звоню? Хотела тебе сказать. Я замуж выхожу». «За кого?» Богдан от шока заикается. «За твоего босса». «Который по совместительству еще и мой босс. Он, правда, еще не в курсе, но разве это проблема?»